Глава 42. Это не было полетом, как с Вингейтсом, но и позорищем, как с Аликом, тоже не было. В какие-то моменты у меня даже получалось погружаться в поток и просто кружиться в танце, не думая о шагах и ритме. И несомненное достижение, я ни разу не наступила партнеру на ногу. Хотя, возможно, благодарить за это следовало его мастерство, а не мое. И все же, когда вальс закончился, я ощутила облегчение. И тут же смутилась, когда незнакомец со словами «Благодарю за оказанную честь» деликатно коснулся губами моих пальцев. А поскольку что говорить в такой ситуации меня не учили, я пролепетала. «И вам спасибо», после чего покраснела еще сильнее, уже от стыда за себя. «Здесь жарко, не находите?» — осведомился незнакомец. «Давайте я принесу что-нибудь освежающее». «Хорошо». Очарование сказки пропало, и меня опять стало напрягать общение неизвестно с кем. Однако я позволила отвести себя к окну, от которого ощутимо тянуло холодком, и дождалась, пока кавалер принесет бокалы с шипучкой. Хотя, признаюсь, во время этого ожидания всерьез подумывала над тем, чтобы сыграть Золушку до конца и сбежать. «Прошу». Вернувшийся незнакомец подал мне бокал. «Так как вы находите праздник?» «Все очень красиво и торжественно», — дипломатично отозвалась я. Поднесла бокал к губам, но глотка не сделала, почувствовав неприятный кислый запах напитка. «Испортился, что ли?» «Скоро будут выборы короля и королевы карнавала», — продолжил собеседник. «Будете участвовать?» «Нет». Это прозвучало с излишней резкостью, и я поспешила сгладить впечатление. «Не люблю всякие конкурсы». «Напрасно», — заметил незнакомец и явно польстил. «Уверен, у вас есть все шансы на победу». «Ни в коем случае», — пробормотала я. И, решившись, сказала под вступительные ноты очередного танца. «Прошу меня извинить, но я пойду. Хорошего вам вечера». «Как? Все-таки уходите?» — огорчился собеседник. И сразу же спохватился. «Простите, не смею вас задерживать. Хорошего вечера и спасибо за приятный разговор». Он поднял бокал, и я вынужденно сделала то же самое. Хрусталь мелодично ударился о хрусталь, от лимонной кислоты шипучки заныли зубы. «Что за ерунда?» Незнакомец тоже заметил неладное и удивленно посмотрел на напиток. «Не мог же он скиснуть?» «Бракованный какой-то», — согласилась я и вдруг почувствовала острый приступ дурноты. Меня бросило в жар, зрение помутилось, поджилки ослабели. «Что с вами?» Отчего-то этот испуганный вопрос показался мне знакомым. «Не знаю», — услышала я свой слабый голос. Бокал выскользнул из пальцев, но, кажется, незнакомец успел его поймать. По крайней мере, звона бьющегося стекла я за шумом в ушах не услышала. «Тихо, тихо, только не падай». Собеседник резко перешел на «ты». «Держись, надо выйти на свободу». И, поддерживая меня за талию, куда-то повел. А я, на автомате перебирая ногами, чувствовала, как со мной происходит что-то непонятное. От близости незнакомца по всему телу пробегали волны мурашек. Там, где он меня касался, кожу покалывало, будто электричеством. И неважно, что через платье. И запах. Я внезапно осознала, что мой случайный знакомый дурманище вкусно пахнет. Нестерпимо захотелось прижаться к нему еще сильнее, уткнуться носом в шею, утонуть в крепком объятии. «Мамочки, что со мной творится?» Тем временем мы, наконец, вышли из залы. Но прохлада полутемного коридора мне не помогла. Наоборот, дрожь усилилась, а желание как можно теснее прижаться к спутнику стало совершенно необоримым. Ведь он был моей единственной опорой в этой зыбкой реальности. «Да что за...» Паника и злость немного заглушили ненормальные порывы и прояснили разум и зрение. А ни о чем не подозревающий незнакомец остановился у окна и, прислонив меня к подоконнику, заглянул в лицо. «Ты в порядке?» «Да. Нужно было, чтобы он ушел. Срочно, немедленно. Спасибо. Дальше я сама, Даби...» Меня прервал судорожный вздох. Собеседник сжался, обхватив себя руками, будто получил удар в живот. И пришла моя очередь испуганно восклицать. «Что с вами?» «Не знаю», — сипло ответил незнакомец. «Точнее, он поднял на меня взгляд. Знаю, но не понимаю». Наши глаза встретились, и я замерла, как птичка перед змеей. А незнакомец медленно распрямился и, осторожно, словно боясь спугнуть, протянул ко мне руку. Мягко коснулся пальцами щеки, обрисовал ее контур, приподнял лицо за подбородок, плавно шагнул вперед и обнял за талию. От его близости и восхитительного запаха у меня закружилась голова. Склонился надо мной и... «Помогите!» Разум отчаянно бился в попытках вернуть контроль над телом. «Сделайте же что-нибудь! Это не я! Я не хочу!» «Хм. Я понимаю, вопрос во многом риторический, но тем не менее. Что здесь происходит?»